кто делал это, зачастую выдавая себя за другого или же скрывая свою истинную роль. Рэп до безумия усложнил систему документации в фирмах. Невероятно, но во всем, что касалось лиц, отобранных им для работы, будь то люди по найму или компаньоны, которым он доверял, Климрад почти не совершал ошибок. Выбирая людей, которые должны были выступать в качестве владельцев компании, он, как правило, отдавал предпочтение гражданам Соединенных Штатов, не так давно поселившимся в стране, в частности, польским иммигрантам. Первые январские дни 1951 года несколько членов будущего штаба короля оказались редчайший случай вместе в Лондоне. Тарас, Сетиньяс, братья Петридис и Лернер с Беркович. То было изначальное ядро, которому со временем предстояло значительно разрастись. Тони Петридис уехал в Аргентину. Его брат Ник возложил на себя дела по фрахтованию судов, предназначенных для транспортировки дополнительных грузов. Помимо тех, что перевозили на Ява Блу Роуз, судне, приобретенном Климрадом благодаря Роарке. Тарас сначала улетел в Соединенные Штаты, чтобы провести разведку на верфях восточного побережья в штатах Мэриленд и Массачусетс. Затем он побывал в Африке, в Либерии, а также в Японии. Видимо, подготовка японской операции уже началась. И, наконец, Сетиньяс просто-напросто вернулся в Нью-Йорк. Он уволился из компании Уитакер энд Коп и приступил к оборудованию своей конторы на 58-й улице, неподалеку от Карнеги-Холла, где находится и по сей день, а также, получив от Климрада карт-бланш, занялся подбором сотрудников. В один из февральских дней Рэп Климрад впервые пришел в его новые служебные апартаменты. Заснеженный Нью-Йорк был объят ледяным холодом, но, несмотря на это, Рэп был в полотняных брюках, рубашке и неизменной кожаной куртке с меховым воротником. Его с трудом пропустили. То есть Климраду пришлось примерно полчаса дожидаться в холле, непринужденно болтая с телефонисткой. Сетиньяс случайно вышел из кабинета и только тогда увидел, кто пришел. «Какого черта вы не сказали, кто вы такой?» «Мне назвали какого-то Антона Бека». «У вас тут работает чрезвычайно симпатичная девушка», — ответил Климрад с таким простодушием, что Сетиньяс и под угрозой смерти не смог бы сказать, притворяется он или нет. «Дэвид», — продолжал Климрад. — Помните ту ночь, когда мы летели в Лондон? Я тогда перечислил вам дела, которыми занимаюсь. Вы, разумеется, не могли все записать. Думаю, можно сделать это сейчас. Понадобится, конечно, некоторое время, и если у вас назначены какие-то другие встречи, лучше бы их отменить, за исключением самых неотложных. Ну что, начнем? И после этого они проработали 18 часов кряду, без перерыва, если не считать коротких передышек, когда им приносили сэндвичи и кофе. Рэп Климрад то садился напротив Сетиньяза и созерцал потолок, не вынимая руки из карманов куртки и вытянув ноги, то ходил взад-вперед по кабинету и, следуя отвратительной привычке выравнивать якобы сдвинувшиеся рамы картин или дипломов, притворным усердием поправлял их, но, увы, в кривь и в кость. И диктовал. Диктовал бесконечно долго, очень спокойно, не прибегая ни к записям, ни к шпаргалкам, ни совершенно очевидных, каким бы то ни было уловкам мнемотехники. Чикаго, 11 октября 1950 года, фирма Шамматари Food System Incorporated, Доверенное лицо Анатолий Парев.